Глава 4. Албазин. Два дня спустя. Войдя в свой кабинет, он поморщился. Телефон надрывался так, словно кто-то пытался любой ценой прорваться к Остапову. Звонок был междугородний. Схватив трубку, прижал к уху. «Старший следователь Остапов слушает», – буркнул Георгий. «Господин капитан». Это был голос Зинченко. Судя по тому, как он дрожал в нетерпении, что-то Виктор раскопал. «Вы меня хорошо слышите?» «Да хватит уже голосить, ближе к делу». «В общем, мы выяснили, что погибшая была в Рухлово полгода назад. Ее опознали в компании «Мотор-такси», хозяин некий Абашеев. Водитель помнит женщину и сразу сказал, что она на тот период была беременна, чуть ли не на сносях. Ее сопровождал какой-то господин, но кто он, откуда, история умалчивает. У женщины была большая дорожная сумка, сама одета прилично. Вот в общем и все. Заказ такси был до лесничества Харитонова. От Рухлова получается 100 с лишним километров по глухим таежным дорогам. Водитель запросил большую сумму, но, к его удивлению, мужчина без лишних слов расплатился, только просил ехать быстрее. «Откуда она прибыла?» – быстро спросил Остапов. «Увы, не смогли выяснить. Полагаю, что сопровождающий ее мужчина любыми путями скрывал маршрут передвижения. Я просил водителя описать его. Похоже, что это отставной офицер, выправка, голос, оружие было при нем, не гражданская модель, а именно военный». «Какой внимательный водитель!» – хмыкнул Остапов. «Ага». Сказал, что это 9-миллиметровый люгер образца 85-го года. Видимо, увлекается оружием. Уверенно так ответил. Раздался смешок Зинченко. Впрочем, я склонен ему верить. К сожалению, по описанию мы не смогли найти нужного человека. След в этом направлении потерян. Ладно, это уже что-то. Георгию стало жарко. «Мы имеем беременную женщину, которая в сопровождении незнакомого мужчины, предположительно отставного военного, проследовала из Рухлова границы на кордон Харитонова, предположительно в конце января, начале февраля. Срок беременности 7, около 8 месяцев. Значит, Волхв правильно вычислил возраст младенца. А как они проехали в лесничество по лесным дорогам, да еще зимой?» «Да по зимнику и шли». Там есть несколько накатанных дорог. Специально грейдером укатывают, чтобы быстро до границы перебрасывать воинские подразделения. В случае нападения. Все-таки приграничный район. Понятно. Если у вас ничего больше нет, возвращайтесь. Жду результатов по базам пропавших. Остапов не выглядел неудовлетворенным. Это уже было что-то. Пусть и зыбкий, расплывающийся, но след. Теперь можно поработать со списком рожениц, которые любезно предоставили ему из губернского филиала Минздрава, которые только готовились стать мамами, и второй список с уже родившими. Причем те, кто проживал в Раздольной и в ближайших станицах, выделены в особую графу. Напротив каждой фамилии стояло заключение медика-волхва с результатами снятой ауры, где указывался пол ребенка и количество, если их было несколько. За прошедшие после известных событий дни родилось 5 двоен и 1 тройня. Волхв четко указал, что все они единокровные, то есть попытки внести путаницу в метрики не наблюдалось. На подходе была еще пара женщин, одна из Раздольной, а вторая из станицы Лесной, находившейся за Амуром на бывшей территории Маньчжурии. Это уже был пригород Албазина. Георгий набрал номер рабочего телефона волхва-медика со всей любезностью, указанной в конце списка. Представился, как только услышал глухое «слушаю, Метлихин», и коротко объяснил суть звонка. «Вы уже проводили снятие ауры у гражданок Прохоровой и Чернояровой?» «Да, как только они поступили в родильное отделение», — ответил Метлихин, слегка задержавшись с ответом, видимо, сверяясь по записям. Было слышно, как шуршат листочки то ли блокнота, то ли тетради. Вся нужная информация по здоровью и состоянию плодов зафиксирована. Вы подтверждаете, что обеих рожениц двойни? Конечно, в этом нет никаких сомнений. Волхв снова говорил с короткими паузами, словно рядом с ним кто-то находился в кабинете, и ему не очень хотелось разглашать служебную информацию. «Для вас пол важен?» «Нет, это ни к чему. Просто удивительно, что много двоен». «Ну, не просто двоен. Даже близнецы присутствуют». Голос медика наконец-то обрел живые интонации. «Видимо, звезды благоволят». «Вам виднее», — усмехнулся Остапов. «Большое спасибо. Вы не будете возражать, если я буду связываться с вами каждые 5 дней? Это продлится недолго, уверяю. Возможно, еще будет пара звонков». «Какие проблемы, господин следователь? Всегда готов помочь. До свидания». «Или мы что-то упустили, или перехитрили сами себя», — раздраженно подумал Остапов. «Для чего вообще ребенка вписывать в метрики, проводить такие сложные комбинации? Если только учитывать тот факт, что он – потомственный аристократ с данной ему силой, и легализация в обществе нужна для получения образования, то, конечно, представители двора прибегнут к различным ухищрениям. Заиметь аристократа с силой, дать ему специфические знания для будущих прожектов – для этого стоит рискнуть. Отсюда новый вопрос. А для чего им такая дальняя стратегия? Нет ли здесь попытки влияния на расклад в государственном устройстве империи? Такими темпами можно было додуматься до чего угодно, и чтобы окончательно не свихнуться от мыслей, роящихся в голове, Остапов решительно закрыл кабинет, спустился вниз, доложил оперативному дежурному, что едет домой и вернется на службу через 3 часа. Спокойно вышел на улицу. Жил он от здания губернского министерства внутренних дел совсем недалеко. 100 шагов по офицерской, потом пересечь перекресток приграничной и свернуть в проулок, где находились скромные особняки служителей правопорядка. Увлекшись рассуждениями, Остапов не заметил, что за ним медленно катит темно-красный Рено Соболь. Если даже он догадался бы посмотреть назад, то ничего предосудительного бы не заметил. Машина и машина. Пусть и редкая в Албазине, представительского класса. Таким с симпатией относится золотая молодежь из родовитых семей. Хотя в этом случае номер автомобиля Георгий наверняка запомнил бы. Россия, где-то под Вологдой, родовое поместье Назаровых, июль 1993 года. Холодно и неуютно старому человеку в опустевшем доме, когда-то наполненном детским смехом, разговорами взрослых мужчин и женщин, запахами вкусной пищи, лаем взбудораженных предстоящей охотой гончих. Ничего этого не осталось. Кроме пары верных слуг и такого же разваливающегося на ходу управляющего, в поместье абсолютное безлюдье. Цветущее дерево безжалостно вырублено, не осталось никого, кто бы принял на себя обязательство спасти корни, род. Неизвестно, как он, патриарх рода, еще держится под тяжелыми ударами судьбы. 3 детей безжалостно вычеркнуты из жизни врагами, тянущими свои поганые руки ко всему, что создано предками и передано по главной линии. Тайные знания бесценны. Их просто так не отдать, разве что вместе с головой. Сокровища в результате умелых действий были преобразованы в мощные активы, дававшие неплохую прибыль. Ткацкие мануфактуры, заводы, хлопковые поля в Средней Азии, а позже современные технологические линии, позволявшая выпускать такую продукцию, которая конкурировала с европейскими образцами. А уж китайские и японские шелка далеко отстали в своем желании обогнать назаровские полотна. 3 детей, 8 внуков в могиле. Таков результат войны, тянущейся не один десяток лет. Анатолий Архипович подозревал, кто подрубает корни, но вынужден был тратить все ресурсы на отражение атак со стороны наглого купечества и некоторых родовитых семей, действовавших, и это несомненно, совокупно с тайным врагом. Хотя, какой он тайный? Давно, еще в пору своей зрелости, Назаров столкнулся со странностями, преследующими их род. Кто-то методично подбирался к архивам аристократических кланов, хранящимся в Имперском фонде в Санкт-Петербурге. Искали целенаправленно тех, кто считал себя потомками ариев, имевших в крови силу четырех стихий. Именно овладение всеми магическими техниками не давало покоя врагам из родов, смешавших свою кровь с англосаксонскими, германскими или романскими домами. И фамилии этих врагов Назаров знал давно. Недаром в имперском отделе спецопераций ему по старой памяти и заслуги перед Отечеством дали выход на многочисленные старые и старинные документы, где было написано много чего интересного. Анатолий Архипович отличался великолепной зрительной памятью. Имена, связи, все это он постарался зафиксировать в голове, потому что знал, ему не дадут даже возможности сделать копии для личного пользования. Устное изучение. Только так. И родственники, вместо того, чтобы поддержать главу рода в тяжелые времена, трусливо дистанцировались от развивающихся событий и появились тогда, когда почти некому было отстоять богатство основной ветви Назаровых. Оставалась только надежда на Валечку, единственную внучку его младшего сына. Анатолий Архипович, чувствуя, что петля сжимается у него на горле, заблаговременно спрятал Валентину в такой таежной глухомани, куда кроме медведей мало кто заглядывает, и вздохнул с облегчением. Решение пришло сразу после того, как внучка сказала деду о своей беременности. Кто отец, она решительно отказалась называть его имя. В цейтноте уже не оставалось времени на выяснение чистоты крови незнакомца. Надежда на сохранение силы, пусть и разбавленной чьей-то кровью, оставалась. Рано или поздно кланы Краусе и Китцеров, этой подлючей ветви романо-германского происхождения, доберутся и до Валентины. Ему помог отставной офицер имперской госбезопасности майор Голубев, согласившийся доставить внучку через всю Россию в Амурскую губернию к своему старинному другу, который, по его словам, мог надежно спрятать девушку. Перекрестив Валечку, Назаров с тяжелым сердцем отправил ее далеко от себя. Удивительно, в свои 80 с лишним лет Анатолий Архипович считал, что может постоять не только за себя. Он до сих пор с легкостью разгибал подковы, выбивал сотню очков в мишени из своего фирменного 15-зарядного Штайера, но случись рукопашная, здесь уже возраст давал о себе знать. Двустворчатые двери гостиной распахнулись, и на пороге возник его управляющий, седовласый мужчина едва ли не с военной выправкой. Темно-фиолетовый китель с шевроном родового знака, рубин в обрамлении свастики, на левом рукаве элегантно сидел на его поджарой сухощавой фигуре. «Чего тебе, Сашка?» – недовольно буркнул Назаров, слегка повернув голову в его сторону. Заложив руки за спину, он изучал портреты своих предков и делал это с таким видом, что сейчас для него важнее дела нет. Сашка, которому лет было чуть меньше патриарха, слегка склонился, демонстрируя плешь на макушке, прикрываемую редкими посеребренными волосами. «Прибыл представитель Китцеров, барон Катаев», — доложил управляющий, отчего его голос прозвучал гулко в пустом помещении. «Со всей своей сворой?» — поморщился Назаров. «Без них никуда», — бесстрастно ответил Сашка. «Я опустил только барона, а его бандитам категорически запретил переступать порог дома. Пусть на крыльце топчутся». «Герой ты, Сашка, что бы я без тебя делал?» — усмехнулся патриарх и сел в кресло так, чтобы смотреть на вход. «Зови эту отрыжку рода, что ему еще надо?» «Рожа у него, да нельзя довольная», — с непонятной интонацией произнес старик-управляющий. «Какую-то пакость сейчас скажет». Катаев появился в гостиной с самым решительным видом. Сашка был прав, на лице барона светилась полуулыбка, которая не могла предвещать ничего хорошего для Назарова, уже привыкшего к нокаутирующим ударам судьбы. На сердце заскребли кошки. Что на этот раз? «Господин Назаров, добрый день!» Катаев бросил быстрый взгляд по сторонам, словно опасался присутствия посторонних лиц. «Приятно видеть вас в добром здравии!» «Как говорят истинные евреи, не дождетесь!» Последний представитель рода грузно пошевелился в кресле. «Да не зыркай ты глазами, один я. Говори, что надобно, и проваливай. Не досуг мне». «Вижу по вашему оружию, спрятанному в левом кармане пиджака, что так оно и есть». Катаев усмехнулся одними белесыми глазами. «Боюсь, что выслушать меня придется без всякой спешки. Господин Краусе хотел бы знать ответ по активам». «Дурака легче научить азбуке, чем Краусе вдолбить в голову мой ответ. Активы останутся при мне до самой смерти. И даже после нее у вас нет никакой возможности перевести их на себя». Назаров демонстративно вытащил штайр и положил его на колени. «Вы лишили меня всех источников дохода, кроме нескольких предприятий. Иногда кажется, что методы Крауса и Китцеров схожи с методами нуворишей, старающихся сразу захапать весь кусок. Давятся, но жрут». «Грубость вам не к лицу», — Катаев выглядел невозмутимым. 5 тонкосуконных предприятий по стране, 10% акций в банке «Держава». Разве это не стоит вашего спокойствия? И еще доступ к носителям силы всех стихий». «Рожа не треснет?» — грубо спросил старик. «Не треснет. Это в ваших интересах, чтобы мы закончили вас беспокоить. Сделайте все и живите в свое удовольствие. Банковских вкладов вам хватит до конца жизни, а остальное ни к чему». «Каждый раз одно и то же», — скривился Назаров. «Придумайте что-нибудь другое». «Хорошо, раз вы такой требовательный. Вы же знаете Валентину Назарову? Она, кажется, ваша последняя внучка, самая младшая, Валентина Андреевна Назарова. Сейчас находится в Амурской губернии в одном из лесничеств. Что вы так смотрите? Не знали, что она уехала чуть ли не на границу с Маньчжурией?» На старика было страшно смотреть. Он побагровел, грубо кривились в беззвучном ругательстве, а рука с пистолетом сама поднялась и застыла на уровне живота Катаева. Воздух в зале заметно сгустился. Посланник неверным движением оттянул ворот рубашки, словно стал задыхаться, но сразу пришел в себя. «Не советую», — голос барона стал жестким, стальным. «Сами понимаете, что моя смерть не решит проблему безопасности девушки. Мы знаем, где она, постоянно следим. И да, она благополучно родила мальчика. Вестрий 800 назвала Никитой. Теперь вы видите, что мы держим вас на коротком поводке, чтобы не вздумали наломать дров в таком состоянии. Вам плохо? Где у вас вода?» «Не трогайте ее!» — прохрипел задыхающимся от ненависти голосом старик. «Иначе я сам пойду на вас войной, откручу голову старому козлу Краусе и уничтожу весь корень. Клянусь, я сделаю это». «Так что передать?» Барон Катаев безразлично смотрел на корчащегося в кресле Назарова. «Через неделю пусть оба приезжают сюда». Назаров с трудом положил пистолет на колени. «С гарантией безопасности моей внучки». 3 дня, господин Назаров», — к Катаев поднял большой палец. «У нас нет времени на долгое ожидание. 3 дня – таковы условия. И все эти 3 дня – жизнь наследницы в наших руках. Торопитесь, если хотите увидеть ее». Больше не говоря ни слова, собеседник развернулся и направился к выходу. Столкнувшись в широком коридоре с мрачным Сашкой, вежливо сказал, чтобы тот шел к своему хозяину и помог ему. А сам прошествовал дальше, силой толкнул тяжелые створки стеклянных дверей, ведущих на уличное крыльцо. Двое мордоворотов в одинаковых пиджаках, увидев мужчину, побросали недокуренные сигареты на землю и без слов двинулись за ним к машине. Серебряный «Руссобалт Актив» заурчал мотором. Водитель поднял блекнувшее на солнце стекло, дождался, когда пассажиры рассядутся по своим местам, с пробуксовкой рванул в сторону решетчатого забора с открытыми воротами, оставляя на старом потрескавшемся асфальте черные следы от шин. Катаев, сидя на заднем сиденье, поднял трубку телефона со станции, прикрепленной к спинке водительского кресла. Нажал на нужную кнопку, дождался вызова. Ответил бесстрастно. «Я сломал его. Он готов к переговорам через 3 дня. Нет, я не говорил ему о гибели внучки и исчезновении младенца. Понимаю, да. Я посчитал, что его нужно додавить до того момента, пока старый хрыч не узнал о событиях в тайге. Потому что тогда Назаров начнет войну. У него достаточно влиятельных друзей вне клана. Оно нам совершенно не надо. Да, я скоро буду на месте, и там все расскажу.